Глава 31. Ужин проходит в спокойной уютной обстановке. Я не знаю, что так повлияло. То ли вынужденная голодовка в последние дни, то ли повар постаралась, но еда казалась нереально вкусной, а вечер особенным. А может, сыграла роль то, что я наконец расставил приоритеты и сделал свой выбор. Оставалось лишь расслабиться и начать наслаждаться, чем, собственно, я и собирался заняться в ближайшее время. Марк. Лили мнется на пороге кухни с большим полотенцем в руках. Ты не можешь одолжить мне чистую футболку или что-то подобное на один день? У меня нет с собой своих вещей, а те, что на мне, грязные. Я завтра либо съезжу домой, либо новые куплю. В голове мелькает соблазнительная картинка, где воробушек голышом ходит по моему дому. Прислуга уже ушла, охрана без надобности в дом не войдет. Настроение резко ползет вверх. И не только настроение. В паху тоже заметные изменения. Думаешь, она тебе сегодня понадобится? Губы сами растягиваются в довольной ухмылке. Подхожу вплотную. Касаюсь тыльной стороной ладони ее лица, веду пальцем по щеке, обвожу контур губ и слегка надавливаю на нижнюю. Лиля краснеет, дышит часто, но глаза вспыхивают предвкушением. Приоткрывает рот, облизывая подушечку пальца, и меня окатывает горячей волной желания. Член каменеет за считанные секунды. «Марк». Стонет она так, что я понимаю, на долгие предварительные ласки меня сейчас не хватит. Мне нужно в душ, я грязная. Ее последняя фраза заводит не на шутку, хоть и понимаю, что воробушек не имела в виду ничего пошлого. «Отпусти, пожалуйста. И я быстро. Мне правда надо». Выворачивается, отступая. «Как насчет того, чтобы сходить в душ вместе?» Делаю шаг к ней. Лили манит затуманенным взглядом, но продолжает пятиться от меня. «Не сейчас. В следующий раз. Мне нужно подготовиться». На полувздохе поясняет она. Я сомневаюсь пару секунд. Не хочется спугнуть ее своим напором в первый же день, поэтому нехотя киваю и соглашаюсь. «Хорошо, беги, воробушек, только быстро. Пока я не передумал. А после жду тебя у себя в спальне». Дважды повторять не приходится. Горящие глаза девушки сверкают озорным блеском, и в эту же секунду она скрывается в коридоре. Сам тоже решаю не терять времени. Иду в ванную комнату, что рядом с моей спальней. Мне тоже не мешает принять душ. Смыть пот, грязь, а также весь негатив прошлых дней. На полке среди средств для бритья взгляд цепляет незаметную бутылочку. Масло для массажа. Я уже и не помню, как и когда оно тут появилось, но сейчас попалось на глаза как нельзя кстати. Забираю его с собой в спальню. Из душа выхожу ожидаемо раньше, и когда Лиля появляется на пороге моей спальни, у меня уже продуман сценарий начала нашей ночи. В прошлую нашу встречу все было не так. В свой первый раз вместо романтики и удовольствия воробушек получила боль и стресс. И сегодня я намерен исправить свою ошибку. Стереть неприятные воспоминания, заменив их чувственными. Научить ее получать удовольствие от процесса. Наслаждаться сексом. Футболку я Лили так и не выделил, поэтому в спальню она пришла, замотанная в пушистое белое полотенце. Воробушек застывает, не решаясь войти. То ли стесняется моего полностью обнаженного вида, то ли реально сомневается. Шагаю к ней навстречу, чтобы не терять драгоценные минуты. Я слишком сильно хочу приступить к главному блюду этого вечера, чтобы тратить время на всякую ерунду. «Иди ко мне». Зову Лилю, и она послушно делает шаг вперед. Пока еще не уверена, но я знаю, что это ненадолго. Еще совсем немного, и она будет умолять меня повторить все самые пошлые вещи, которые я планирую творить с ней в этих стенах. Любуюсь нежными чертами лица, наслаждаясь совершенной эстетикой, созданной самой природой. Естественной, настоящей, не знающей рук пластического хирурга. Такой, что дух захватывает от осознания того, насколько мне с ней повезло. Я медленно снимаю с Лили полотенце, откидывая его в сторону. «Твою налево, Багиров. Можешь ставить себе памятник, если у тебя хватит сил и терпения довести задуманное до конца, не сорвавшись на первых же минутах. Упругие налитые груди с розовыми сосками манят так, что яйца сжимаются в камни, и мне хочется в голос материться от этой добровольной пытки. Я хочу эту девочку до одури. Кладу ладони на оба полушария, примиряясь, они идеально ложатся в мои ладони. Где-то слышал, что по таким параметрам можно судить, подходит тебе женщина или нет». Я чувствую, как бьется ее сердечко под моими пальцами. Быстро, сбивчиво. Нежная молочная кожа покрывается мурашками, когда я обвожу ореолу и слегка сдавливаю сосок. Лиля тоже хочет меня, я это чувствую, но еще я вижу, как напряжены ее мышцы. Она боится или стесняется. Неудивительно, если вспомнить, как все происходило в нашу первую встречу. Ложись на живот и расслабься. Командую севшим голосом. Только бы у меня хватило выдержки довести начатое до конца. «Зачем?» Удивленно лепечет она. «Разомну тебе мышцы, ты устала. И, кажется, страшишься происходящего». «Я не...» Воробушек осекается, натыкаясь на мой требовательный взгляд. Делает шаг к кровати, становится на нее коленями, прогибаясь в позвоночнике и открывая великолепный вид сразу на обе свои дырочки, а после послушно ложится на живот. «Она это специально? Чтобы меня подразнить?» «Господи, только дай мне сил не сорваться раньше времени». «Это просто невыносимая пытка». Не теряя драгоценных секунд, беру в руки бутылочку с маслом. Выдавливаю немного. Чуть разогревая его, растираю в ладонях и перехожу непосредственно к самому массажу. Я не ас в этом деле. Акупунктурных точек не знаю, но сейчас этого и не требуется. Мне нужно просто максимально расслабить Лилю, возбудить. Поэтому я медленно скольжу по ее спине ладонями, поглаживающими движениями растираю кожу в районе плеч, лопаток, шеи. Не проходит и несколько минут, как я ощущаю, что мышцы воробушка становятся более мягкими, податливыми. Напряжение отпускает ее. Она ласково мурлыкает, давая понять, что ей нравится процесс. Я плавно спускаюсь к пояснице и ягодицам. Попа у воробушка зачетная, округлая, упругая. Такой не устанешь любоваться. О такой мечтают сотни тысяч женщин, пропадая в спортзалах и качая ее всевозможными упражнениями до седьмого пота. На такую встает даже у импотента. «Марк, я сейчас усну». «Так хорошо», — тянет Лиля, закатывая глаза. «Ну нет, сладкая моя, спать я тебе не дам в любом случае, даже не надейся». То, что ее так разморило, верный признак того, что я все делаю правильно и пора переходить к главному. Массируя упругие половинки, я словно незначай ныряю пальцем между ними. Сначала слегка поверх, а следом все дальше и дальше, подбираясь к нежным складочкам. Щедро выдавливаю масло Лили на попу так, чтобы оно стекло между ягодицами, и теперь уже не стесняясь, размазываю его по промежности анусу бедрам. Смазка делает движения мягкими, волнующими. Лиля стонет, когда мой палец оказывается внутри и снова покидает ее. Раз за разом круговыми движениями я дразню, касаюсь влажных складочек, ныряю вовнутрь и снова выхожу. А когда стон становится жалобно просящим, присоединяется второй палец. Она горячая и узкая внутри. Я же кончу, не успев войти. Вязкая смазка смешивается с массажным маслом, хлюпает, заводит так, что перед глазами встает пелена. Каменный член требует немедленной разрядки, тело ломит от желания плюнуть и засадить по самые яйца. Тем более девочка готова, она сама просит, умоляет меня об этом, крутя своей аппетитной попой перед моим носом. Но нет, еще не время. Переворачиваю Лилю на спину, заставляя широко развести ноги. Боже, какая она охрененно красивая. Особенно сейчас, когда извивается, насаживается на мои пальцы, стонет и закатывает глаза, шепча мое имя вместе с... «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Одной рукой глажу ее грудь, сжимаю, ласкаю, легонько царапаю сосок. Другой в этот момент играю с клитором. Воробушек в шаге от оргазма, всего-то надо пару раз резко ввести в нее пальцы и надавить на нужную точку, но я медлю. Растягиваю удовольствие, упиваясь ее криками. Она пытается ускорить процесс, хватая мою руку и с силой прижимая ее себе между ног. Хрипит, вымаливая пощаду. «Еще немного, моя хорошая». «Вот так, еще чуть-чуть». Я склоняюсь к ее губам, жадно ловя сладкие стоны. Завожу в хлюпающую дырочку уже три пальца и ритмичными движениями довожу до пика. Лиля резко схлопывает вместе колени, зажимая между ними мою руку, выгибается и прекращает на секунду дышать. Я чувствую, как ее сотрясает оргазменная судорога, а после вырывается протяжный стон. «Марк...» Я слизываю с ее губ удовольствие, уже не разбирая, это ее или моим желанием кроет так, что закладывает уши. А дальше просто не выдерживаю, раздвигая стройные девичьи ноги и одним движением заполняю собой. Подготовленную, разгоряченную, только что кончившую. Разомлевшую, жаждущую меня. Член еле успевает поймать отголоски только что пережитого оргазма в виде сладких сокращений стеночек влагалища. А после в нескольких сильных толчков догоняет ее. Если бы я не подготовил Лилю заранее, опозорился бы скорострелом. Я кончаю настолько бурно, что мне одновременно и охеренно сладко, и в то же время больно от такого финала. Перед глазами взрывается фейерверк, застилая зрение, и как сквозь толщу воды слышу свой неконтролируемый рев. А после накатывает такое облегчение, что сил не остается даже удерживать свое тело на весу. И я кулем валюсь рядом на кровать. Пульс грохочет кувалдой в висках, в ушах шумит, легким катастрофически не хватает воздуха. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Зато во всем теле просто зашкаливающая легкость. Кажется, еще чуть-чуть, и я взлечу к небесам. Мать твою, такого оглушающего оргазма я не испытывала еще ни разу в жизни. И это при всем своем опыте, при самых умелых эскортницах в любовницах.